Глава 24. На этой неделе мы открываем цикл передач, посвященных героизму, доблести и стойкости наших сражающихся мужчин и женщин. Смотрите «Службу конфедерации» в 21.00, а затем известный документальный сериал «Удел избранных» в 22.00, только на СНВ, прямо у вас дома. Самая свежая информация, анализ и комментарии. Вся правда о войне. Макс Шпеер. Специальный вечерний репортаж для СНВ с передовой. Декабрь 2488 год. Килмарийский интернациональный лагерь номер 36. Планета Тураксис-2. После захвата фабрики Соте требовалось решить задачу по организации колонны и ее загрузке. Оперативный осмотр техники Цандером показал, что в распоряжении у Тайкуса 6 грузовиков, 2 автобуса, 2 гусеничных бронетранспортера и командно-штабной автомобиль Саблезуб. Исходя из этого, сержант поставил КШМ во главе колонны, после нее БТР, потом грузовики, автобусы и в самый хвост второй бронетранспортер. 3 бойца соты разбились при посадке, и еще 2 погибло после приземления. Это означало, что в распоряжении Тайкуса остался 31 боец из своих людей и дюжина рейнджеров, которым посчастливилось выжить при падении Дескава. Всего 43 бойца для защиты около 300 пленных, из которых лишь процентов 10 были достаточно здоровы, чтобы сражаться, и решили, что им тоже не помешает вооружиться. Сможет ли колонна прорваться на спорные территории? Тайкус на это надеялся. Единственной альтернативой было остаться в Килл-36 и посмотреть, кто прорвется сюда первым. Отряды килмарийцев или шаттлы конфедерации? Учитывая, что они в глубоком тылу у килмарийцев, на Дескавы рассчитывать не приходилось. Гравий полетел во все стороны, и перед Тайкусом возник чумазый ховербайк-стервятник. Мало того, что за рулем машины сидел Джим Рейнер, этот младший капрал вместе с ховербайком подтянул очки, стырил из раздевалки фабрики спецовку, да еще и позаимствовал пистолет у мертвого десятника. Лицо парня расплылось в улыбке, когда он крутанул ручку газа, и двигатель взревел. «Гляньте, парни, что я нашел!» Киду в бою повредили систему управления скафандром, поэтому ему пришлось вылезти из брони и активировать систему самоуничтожения. Так что теперь, рядом с Тайкусом, он казался совсем мелюзгой. «Не разрешайте ему садиться за руль, сержант!» — сказал снайпер. «Последний раз, когда он управлял такой штукой, мы влетели прямо в тюрьму!» Но было поздно. Накачанный стимуляторами, Рейнер махнул рукой и рванул по дороге из лагеря. На ком-канале штабной машины раздался его голос. «Я разведаю, что там впереди!» предупредил Джим. Тайкус выругался, увидев Мстителя, преследующего через долину адскую гончую. Он приказал всем, кроме Уорда, снять скафандры, а также снял свой. Конечно, не хотелось лишаться преимуществ, что давали бойцам в бою скорлупы, но в машинах и без того практически не было места. Бегом десантникам за колонной тоже не угнаться, но из любого правила есть исключение. Так как у Уорда осталось еще 8 ракет, каждая с собственной системой наведения, Тайкус приказал ракетчику ехать в первом грузовике. Сняв броню, Тайкус залез в КШМ, вытащил микрофон из консоли и отдал необходимые распоряжения. «Не выпускайте из виду идущую впереди от вас машину, но держите дистанцию минимум в 3 корпуса. Все освещение и фары выключить. Каналы связи могут прослушиваться врагом. Так что пользуйтесь рациями только в самом крайнем случае. Конец связи!» Цандер завел двигатель, и головная машина двинулась вперед. Колонне предстоял длинный путь, и время ее ждать не собиралось. Спорные территории. Планета Тураксис-2. Отряд «Змееголовый Командос», входящий в состав контингента «Десятника Брюкера», занимался патрулированием северного сектора спорной зоны. Помимо этого, группа отвечала за сбор разведданных и пресечение действий конфедератских патрулей, которые могли забрести в этот район. Боевики расположились лагерем в окружении скал размером с жилой дом, с хорошо простреливаемой во всех направлениях зоной свободного огня и с наблюдательным пунктом на вершине самой высокой скалы. Поэтому Штейгер Кар Отмар, сидя в будке КШМ и вполне оправданно чувствуя себя в безопасности, мог спокойно набирать очередное письмо на КПК. Пусть пока он не может отправить его адресату и не сможет до тех пор, пока команда не вернется на базу. Но, делая так каждую ночь, мужчина словно вел длинный, часто прерывающийся разговор с женой Ханой. Кар представлял, как Хана получает 10, а то и 15 писем сразу, читает их вслух детям, а на ее красивом лице мерцает отблески огня из камина. Он никогда не писал семье о боевых действиях в надежде, что его родным никогда не придется столкнуться с ужасами войны. Вместо этого мужчина писал о пестро-коричневой ящерке, что поселилась в одной из его панам. Он как раз описывал пристрастие гостей в еде, как вдруг в полуоткрытую дверь постучался техник-связист. «Извините, что беспокою вас, сэр, но на связи Помдес Даник. Он рвет и мечет. Насколько я понял, конфедераты атаковали Килл-36 и освободили всех пленных». Отмар негромко выругался, нажал на КПК кнопку «Сохранить», оставив историю о ящерке незаконченной. Фургон связистов, накрытый светопоглощающей маскировочной сеткой, стоял в 15 метрах от КШМ. Через минуту Штейгер уже сидел на откидном стульчике внутри машины связи. Красотка-кинозвезда Вики над терминалом спутниковой связи, ничуть не скрывая идеальную грудь, призывно улыбалась Отмару. Мужчина надел наушники и поправил микрофон. «Змей-6 на связи, прием!» «Эти ублюдки свалились на нас прямо с неба!» Воскликнул Даник таким тоном, словно конфедераты сжульничали. «Приземлились не на парашютах, а на какой-то летающей броне и с поразительной точностью. Мы до конца еще не разобрались во всем, но уже точно известно, что десятник Брюкер и примерно 40 охранников убиты. Есть с десяток раненых. Кроме того, серьезно пострадал и сам лагерь. И это еще не самое хреновое!» Горячо продолжил Даник. «Конфиды освободили пленных! И все они дали дёру. Двигаются в твою сторону. Я хочу, чтобы ты остановил их. Как? Нет, даже так. Я хочу, чтобы ты прикончил всех этих гадов до последнего и оставил гнить их трупы под солнцем. Я ясно выразился. Прием!» Отмар представил, как сейчас выглядит помощник десятника. Прилипшая к потному лбу, прядь волос, выпущенные от ярости глаза и слегка посиневшие губы. «Да, сэр, предельно ясно. Прием!» «Оставь своего связиста на линии!» Приказал Помдес. «Мы будем сбрасывать тебе всю имеющуюся информацию о положении колонны и направлении ее движения!» «Да, сэр!» Ответил Отмар и передал наушники технику. Выбравшись из грузовика, Кар не удивился, обнаружив поджидающего его бригадира Курста. Каким-то образом Курст всегда знал, когда где-то что-то случалось. Здоровый бугай с моржовыми усами и худощавым лицом. Сэр? Враг разрушил ГИЛ-36 и убил полсотни наших людей. Вместо того, чтобы оказать помощь раненым, эти сволочи пристрелили их. Мы выдвигаемся на охоту за подонками. Команда должна быть готова через 30 минут. Кар специально нагнал красок, чтобы подстегнуть кровожадность отряда. И, судя по пылающим от гнева глазам Курста, уловка сработала. Да, сэр. Когда бригадир ушел, Отвор мрачно улыбнулся. Какие бы модные скафы эти конфиды на себя не напялили, у них на руках 300 пленников. А путь до зоны конфедерации не близкий. Когда его змееголовые найдут выродков, те горько пожалеют, что родились на этом свете. Действие наркотиков подошло к концу, и Рейнер почувствовал себя опустошенным. Его стаж вождения стервятником составлял всего несколько часов, но он уже управлялся с ховербайком так, словно ездил на нем всю жизнь. Джим вывел аппарат из каньона на равнину навстречу лучам восходящего солнца и заглушил мотор. Стервятник плавно замедлил ход и остановился. Дорога перед Рейнером разделилась на три, и, судя по следам, всеми пользовались одинаково часто. Негнущимися пальцами Джим порылся в кармане в поисках стимпака, нашел кассету и хлопнул ей себе под затылок. Устройство тихо зажужжало, звук означало, что кассета опустела, а Рейнер выкинул ее. Проклятие! Всюду, куда Моллер втыкал свои иглы, тело болело как проклятое. Сзади подъехала штабная машина и остановилась в 6 метрах от стервятника. Тайкус вышел, глянул на небо и прикурил сигару. Клубы дыма потянулись за сержантом, когда тот пошел к ховербайку. Рейнер сделал большой глоток из бутылки с водой, прополоскал горло и сглотнул. «Мы тут как мишени в тире!» «Да уж», — согласился Тайкус. «Чертовски верно! Поэтому Вандершпуле хочет, чтобы мы нашли укромное местечко и залегли в нем». «Зачем?» — спросил Рейнер. «Разве он не может послать несколько дескавов и подобрать нас здесь?» «Дефицит», — лаконично ответил Тайкус. «Так, по крайней мере, сказал наш полковник Головожоп». «Ночью мы потеряли слишком много катеров, поэтому ждем, когда нам пригонят подмогу с севера». «Замечательно, нечего сказать». Джим чертыхнулся. «Тогда я, пожалуй, поеду и поищу нам какую-нибудь берлогу». «Дерзай», — одобрительно сказал Тайкус. «И, Джим?» «Да?» «Ты давай шустрей. У нас большинство машин уже на святом духе едут». Рейнер выругался, надел очки и завел двигатель. Стервятник вильнул при взлете и, подняв за собой клубы пыли, рванул на запад к виднеющимся вдали разнообразным скальным нагромождениям. Джим всматривался во все глаза, пытаясь понять, далеко ли до них, когда его внимание привлекло нечто прямо по курсу. Для естественного происхождения это нечто имело слишком правильные формы, но было настолько огромным, что Рейнер до последнего сомневался в его искусственной природе, пока не подъехал ближе и не рассмотрел конструкцию целиком. По внешнему виду и габаритам машина соответствовала лежащему на боку 30-этажному офисному зданию. Судя по огромным тракам, который чуть ли не полностью скрывал песок, огромный аппарат был так называемой землеройно-фрезерной машиной, мобильным комбайном, который движется по поверхности планеты и ест полосу грунта шириной в 15 метров, добывая таким образом минералы и обрабатывая их в своем нутре. Пустая порода ссыпалась сзади, а руда выгружалась с бортов в грузовики. Вдоль ржавого борта ZFM тянулась надпись 6-метровыми буквами: «Горнорудная компания братьев Раффин». Судя по видимым повреждениям и песку, засыпавшим чудовищные гусеницы машины, комбайн разбомбили в самом начале конфликта, и с того времени он стоял заброшенным. Может, им укрыться внутри ЗФМ и дождаться прибытия помощи? Мысль здравая, поскольку в обшивке достаточно металла, чтобы защитить их, да и комбайн куда ближе, чем скалы. Рейнер остановился, выключил зажигание и сказал в микрофон. «Сьерра 6! Сьерра 9! Двигайтесь к папочке, у меня есть кое-что! Прием!» В ответ Джим услышал совсем не то, что ожидал. «Прибавь газу, 9! У тебя адская гонка на 3 часах!» Не успел Рейнер толком воспринять информацию, как вокруг него запрыгали фонтанчики песка, а через секунду он чуть не оглох от рева пронесшегося над головой вражеского штурмовика. Джим завел двигатель и, петляя, понесся по пустыне. Во все стороны полетел песок. В какой-то момент стервятник пролетел над вершиной дюны, попал в воздушный карман и рухнул вниз с 6-метровой высоты. Толчок почти сбросил Рейнера с байка, но ему удалось удержаться. Ховербайк набрал обороты. Заходя на новый круг атаки, адская гончая отстала. Расстояние до ЗФМ сократилось вдвое, но Джим знал, что пилот сделает еще одну попытку достать его. Поэтому он крутанул руль влево. Стервятник развернулся носом к штурмовику, и цель Килмарита стала значительно меньше. Учитывая то, что машины устремились друг к другу с совокупной скоростью около 500 км в час, пилот имел в запасе лишь пару секунд для убийства гонщика. Рейнер увидел мелькнувшие в небе лазерные импульсы и поразился, с какой быстротой оплавляется от выстрелов песок, образуя параллельные борозды. Легкого смещения руля вправо хватило, чтобы направить байк между очередями из курсовых автопушек адской гончи, что в следующий миг вновь проревело над головой. А Джим воспользовался моментом, заложил крутой вираж направо и рванул под защиту комбайна. Колонна тем временем преодолела полпути по открытой местности. За каждой из рвущихся к убежищу машин поднимался шлейф пыли. И исключением стали лишь БТРы. Машины встали бок о бок и открыли ураганный огонь по штурмовику из установленных на башнях спаренных гаусс-зениток. Но сбить врага пока не получалось. Один из автобусов проехал рядом с эловой нишей, вильнул, наскочил колесом на выступ скальной породы и перевернулся. Машину проволокло на крыше по песку 15 метров, прежде чем она, наконец, остановилась. Колеса продолжали безудержно вращаться, а бывшие узники начали вылезать через окна наружу. Пилот адской гончей тут же сориентировался, развернул штурмовик и обстрелял место аварии. Автобус вспыхнул, превратившись в погребальный костер. Клубы черного маслянистого дыма устремились в небо. Потеря была ужасной, но она выкрыла время для остальных машин. Колонна разделилась, подъехала к ЗФМ с носа и кормы. И машины нырнули в пространство между могучими гусеницами комбайна. Под металлическим гигантом было темно, прохладно и вроде как безопасно. Тайкус вылез из саблезуба, чтобы поговорить с Рейнером. «Теперь они знают, где мы», — мрачно сказал Джим. «Наземные бригады Кэллов, скорее всего, уже на марше. Давай поставим БТРы так, чтобы заблокировать оба конца махина». Мысль прозвучала отдельно, и Тайкус уже практически одобрил ее, как вдруг по укрытию ударил снаряд. Взрыв у северного заезда по военным меркам вышел скромным, но достаточным, чтобы комки слежавшегося песка разлетелись во все стороны, и Тайкус изменил мнение. «Выводите освобожденных из гребаных машин!» — заорал он. «И видите лестницы по бортам! Поднимайте людей и загоняйте всех в самую середину этой штуковины! Бегом исполнять!» «Откуда прилетел этот долбанный снаряд?» — крикнул Рейнер, когда рейнджеры бросились выполнять приказ Тайкуса. «Не знаю!» — мрачно ответил Тайкус. Верхний с мусоли во рту сигару. Но бьюсь об заклад, мы это выясним. Оттмар и Змееголовый расположились на вершине невысокой гряды, протянувшейся через равнину с востока на запад. Землеройно-фрезерная машина находилась примерно в километре от келмарийцев, благодаря наводке от пилота адской гончей, не говоря уже о густом черном дыме. Командос нашли беглецов без всякого труда. Натянув на глаза полевые очки, Штеггер осмотрел местность предстоящего сражения и устремился вниз на боевой машине. Первыми в атаку ринулись 8 легких бронемашин на колесном шасси. В соответствии с девизом «Командос» — «Двигайся быстро, бей жестко!» На каждой ЛБМ стоял крупнокалиберный пулемет, а экипаж входили 2 бойца в боевой броне. По ровной местности машины могли разогнаться до 100 км в час. Такие ТТХ идеально подходили для разведки, быстрых рейдов и охоты на двуногих крыс. 2 ленивца следовали сразу за ЛБМ. Переделанные в танки ленивцы когда-то были огромными экскаваторами-бульдозерами, с которых сняли стрелы с ковшами и установили крупнокалиберные пушки наряду с более легким противопехотным вооружением. По всему корпусу агрегатов механики келмарийцев наварили под углом металлические листы, чтобы уберечь технику хотя бы от шальных попаданий. Остальной автопарк отряда, состоящий из КШМ, машины связи, тягача с припасами и заправщика, остался в 15 километрах позади, с надежной охраной. Оба угнанных крысами ПТРа проиграли бой адской гончей и горели. Топливные баки штурмовика практически опустили, поэтому он вышел из боя и устремился в направлении родной базы. Когда танки выстрелили по ЗФМ, взрывы от снарядов показались Оттмару крошечными вспышками на фоне огромной серой массы комбайна. «Змей первый всем подразделениям! Беречь боеприпасы!» — приказал Штеггер. «Конфеты внутри этой кроматины!» «Прием!» В этот момент водитель, двигающийся справа от Штеггера ЛБМ, судорожно дернулся. Послышался отдаленный треск, преисполненный чувством выполненного долга. Змееголовый вывалился из машины. Снайпер увидел открытые забрала и снял бойца выстрелом. У крыс, оказывается, есть зубы. Напарник мертвеца тем временем перехватил управление, и броневик остался в строю. Оттмар надавил на газ и бросил свою ЛБМ вперед. Всего-то нужно заскочить под фрезерную машину, перебить охрану, что там ошивается, и пробиться наверх. Ничего сложного на самом деле, и он сделает это с удовольствием. Прекрасно зная, что у врага на уме, Уорд следил за приближением ЛБМ. Он вышел из тени и занял позицию по центру огромной арки. На квадратных плечах скафандра покоились 2 4-зарядные ракетные установки, а в руках чернокожий гигант сжимал келмарийское гаусс-орудие. Момент, которого Уорд ждал очень давно, наступил. На губах здоровяка появилась улыбка, когда по экрану НСИ побежали строчки целей указаний. «Уорд!» — заорал в рацию Тайкус. «Тащи свою тупую задницу, это приказ!» Но Уорд не слышал ничего, кроме голоса жены, зовущих ребятишек к обеду. Ничего, кроме переливистого смеха детей, за которыми последовала серия взрывов. Адские гончие разбомбили его деревню. Гигант пошатнулся от ударивших по нему очередей противника. Аккуратно выбирая цель для каждой ракеты, он даже не обратил внимания на опасность, когда бортовой компьютер сообщил о готовности к стрельбе. Уорд сохранил благоразумие и потратил еще пару секунд, чтобы подготовиться к мощной отдаче. В клубах реактивных струй 8 несущих возмездия ракет со свистом сорвались с направляющих и наведенные на тепловой след целей. По спирали устремились в небо. Гаусс-орудие выстрелило одновременно с товарками и подбило одну ЛБМ. Уорд ощутил умиротворение. Он чувствовал себя счастливым. Thank you. Отвар решил, что стоящий в гордом одиночестве между гусеницами комбайна человек то ли очень храбрый, то ли очень тупой, что, впрочем, не имело значения, потому что через мгновение он будет очень мертвым. Затем Килмариец увидел вспышки стартующих ракет, дымные следы от них в небе, и понял, что сейчас произойдет. У него осталось несколько секунд, чтобы вспомнить Хану, детей и коричневую ящерицу. Затем ракета превратила Штейгера Кара Отмера и сидящего сзади за пулеметом напарника в кровавые шметки. Не все ракеты попали в цель, но 5 штук сделали свое дело. Этого хватило не только для того, чтобы уменьшить огневую мощь атаки змееголовых, но и оставить выживших без транспорта. Рик Кит занял позицию на кормовой наблюдательной палубе комбайна. Попавшие в затруднительное положение Кэллы и горящие машины были перед ним как на ладони. Снайпер не чувствовал ни жалости, ни колебаний. Один за другим хлопнули 3 выстрела. 3 килмарийца упали. Но ленивцы продолжали движение к укрытию, как и 3 ЛБМ. 4-колесники беспрестанно петляли туда-сюда, поэтому попасть в них было крайне сложно. Вот открыл огонь по ленивцам из гаусс-орудия, правда без ракет эффективность обстрела равнялась нулю. Но здоровяк, забыв обо всем на свете, стоял и палил, пока Тайгус не ринулся к арке и не сбил его с ног. Никто, кроме Тайгуса, не обладал такой силищей, способной уронить и затолкать в укрытие человека в броне. При всем при том, этот человек в ответ на заботу об его добром здравии еще и угрожает убить. Килмарийцы на 2 ЛБМ влетели в туннель под металлическим монстром и открыли огонь. 2 рейнджера сплеснули руками и упали на землю, когда град шипов, пробив бронежилеты, изрешетил их. Успех врагов оказался скоротечным. Рейнер на ховербайке вынырнул из застоящего грузовика и сел на хвост броневикам, что неслись к другому концу туннеля. Как только дневной свет из быстро увеличивающегося проема ударил в глаза Джима, гранатомет стероветника издал урчащий звук и послал гранаты вперед. Рейнер не имел опыта в обращении с подобным вооружением, поскольку ему не доводилось обучаться на пилота ховербайка. Но, как оказалось, особого ума и не требовалось. Одна ЛБМ получила прямое попадание, вторую занесло из-за близких взрывов, и она перевернулась. А взвился черный дым. Джим заложил пару виражей, чтобы объехать горящие остовы, и вырвался на открытое пространство. Тем временем первый ленивец остановился под массивным днищем ЗФМ, где его уже поджидал Харна. В очках с трофейным дробовиком рыжий десантник спрыгнул на броню танка с технологического моста техногиганта. Ханк рванул на себе верхний люк на башне бывшего бульдозера. Раздался громкий лязг. Крышка упала на броню. Сидящий внутри Килмарис увидел над собой улыбающееся лицо Ханнака. Десантник уронил в люк гранату. Упс! Металлический цилиндр пролетел мимо наводчика. С грохотом укатился в нижний отсек и упал рядом с укладкой боекомплекта. Харнак спрыгнул с бронетанка и отбежал метров на 15. В этот момент боекомплект детонировал. Взрыв зацепил и второго ленивца. С каждым новым взрывом внутри пылающего танка оставшегося собрата ощутимо потряхивало. На ходу у Кэлов остался только 2 бронемашины, которые сразу кинулись на утек, как только в небе появилось 2 звена «Мстителей». Погоня получилась скоротечной, истребители уничтожили обе ЛБМ в считанные секунды. Внезапно по всем каналам связи посыпались приказы. Вслед за «Мстителями» на поле боя появились 10 дескавов, и один за другим начали приземляться. Первый катер выгрузил 8 бронированных солдат, которые немедленно занялись отловом выживших келмарийцев. Тайкус, Рейнер, Харнак и Уорд начали продвигаться наружу из-под гигантского комбайна. Кит, Цандер и Док спустились вниз и последовали за товарищами. Команда выбралась из туннеля на солнечный свет. Спасательная операция практически завершилась, но осталось еще кое-что. Найти остатки килмарийской боевой группы и прикончить их. По следам ленивцев и ЛБМ найти оставшуюся часть команды Штеггера Отмара оказалось несложно. Машины поддержки и два ЛБМ стояли под одним из скальных выступов, укрывшись в тени и невидимые сверху. Учитывая обстоятельства, убежище было неплохим, но недостаточно хорошим, чтобы защитить боевиков от ракет с тепловым наведением «Мстителей» или от десанта, что высадился после налета истребителей. Заправщик горел, машина связи получила серьезные повреждения, повсюду валялись тела убитых Кэлов. «Проверьте трупы, убедитесь, что они точно сдохли!» — приказал Тайкус. «Остальных возьмем в плен! Хоть это и не в нашем стиле!» Рейнер мог остаться в Дескаве, но сидеть в ожидании того, что команда вот-вот вляпается в очередное дерьмо, было выше его сил. Поэтому он украдкой, держась в тени скалы, последовал за товарищами. Заметив стоящую в стороне неповрежденную штабную машину, Джим вытащил пистолет и прокрался к ней. Дверь фургон была приоткрыта. Соблюдая осторожность, Рейнер подошел сбоку от двери и попробовал через щели заглянуть внутрь машины. «Эй, есть кто внутри? Если да, то бросайте оружие и выходите с поднятыми за головы руками!» Ответа не последовало. Рейнер толкнул дулом пистолета дверь, выждал время, чтобы глаза привыкли к царящему внутри полумраку, а затем поднялся по ступеням складной лесенки. Внутри фургона стояла невыносимая жара. Джиму не терпелось выйти на свежий воздух. Убедившись, что машина пуста, он решил поискать какую-нибудь информацию. Умные люди в разведотделе не откажутся взглянуть на любые доступные сводки, файлы, карты и прочие документы. Рейнер открыл кейс камуфляжной расцветки и начал заталкивать в него бумаги, флешки, диски и прочую мелочь. На глазах попался КПК. Джим прикоснулся к планшету. Устройство включилось. Открытый на экране файл оказался письмом какого-то Кэла к женщине по имени Хана. «Жене?» «Да», — решил Джим. Но вместо типичного письма, какое можно ожидать от солдата, Рейнер обнаружил себя читающим историю о ящерице. Рассказ явно предназначался детям автора. Рейнер просмотрел письмо до конца, увидел, что история не окончена, и удрученно покачал головой. «Эх, жаль! Не узнать, чем закончилась история ящерки». Джим не мог поверить, что написавший письмо человек так уж кардинально отличается от его сослуживцев, каких Джим в Форте Хау навидался всяких. Но, по словам правительства, дело обстояло именно так. Из заявлений Конфедерации следовало, что все Кэлы, без исключений, настоящие монстры. Брюкер, да, был монстром. Тут никаких сомнений. Но этот парень... Рейнер не был уверен. Да еще эта ящерка... Джим сунул КПК в чемоданчик вслед за бумагами остального персонала. В Форте Хау будут рады почитать и то, и другое. Пока Рейнер заполнял кейс, маленькая коричневая головка высунулась из-под края лежащей на полке панамы. «Ой, это же наша ящерка!» После осмотра ближайших окрестностей на предмет опасности, маленькая ящерка показалась целиком. Ее пестрое тело замерло на мгновение, язык попробовал воздух, и близорукие глазенки изучили открытое пространство. Затем ящерица шевельнулась, суматошно рванула по полке к месту, откуда смогла спрыгнуть на ящик с инструментами, а оттуда на пол. Затем последовала короткая пробежка к двери, спуск по ступеням лесенки и шлепок на бескрайний горячий песок. Thank you. Примечание. Иоловая ниша. Ниша, возникающая в осадочных породах, состоящая из неодинаково податливых к выветриванию пластов, в выходах менее устойчивых слоев.